Глава 16. Событие 33. Любое дело, которым вы занимаетесь, следует расценивать как важное. Жизнь разделилась на до и после. Все же в Советском Союзе есть плюсы по сравнению с постперестроечной Россией. Это Фомин на себе испытал сразу после совещания этого в клубе железнодорожников. Он после того, как тренеров трех команд, что должны поехать в Швейцарию, отпустили, на секунду задержался в кабинете директора и попросил Аполлонова слово молвить. Получил кивок и, обращаясь к Василию Сталину, это слово молвил. «Василий Иосифович, товарищ генерал, для спортсмена перед крупным соревнованием очень важна диета». «Чего-чего? Ты, Фомин, можешь по-русски или, ладно, по-простому сказать, какая нахрен диета тебе еще нужна? Ведь вас тоже на фабрику кухню возят, как и моих, да и ЦДКА тоже возят. Что опять не так?» Вроде грозно сказал, но по довольной физиономии сына вождя видно, что почти счастлив. Не мытьем, так катаньем суперкоманду получил. И уж прямо в руках этот кубок Шпендлера мает. «Добрый. Чего угодно можно сейчас попросить, все даст. Не Василий Иосифович, а Мидас Гордиасович. К чему не прикоснется, все в золото превратится. Гордиев узел, кстати, оттуда. Батянька Мидаса завязал». «Аркадий Николаевич», – Вовка повернулся к Аполлонову, – «может, тогда вы дадите команду по полевым кухням в перерыве между тренировками?» «Да ты вообще оборзел, Фомин, ох, пользуешься моей добротой!» Сталин аж подпрыгнул. «Что я, не могу полевую кухню достать? Ты не говори тут загадками, толком объясни, что тебе надо?» Пришлось рассказывать, как динамовцы готовились к матчам с Вашашем. Василий Иосифович не перебивал, выслушал, повернулся к Аполлонову, получил кивок от того и хмыкнул. Снял фуражку с золотым шитьем, что уже успел надеть, собираясь уходить. И запустил пятерню в густые, чуть длинноватые для военного вьющиеся волосы. «Кашу? Любую? Гречневую, перловую, рисовую?» Руками развел. «И вся проблема?» «С мясом. А лучше с фаршем, говяжьим». Вовка согласно кивнул. «И это проблема? Это должен решать целый председатель спорткомитета СССР или командующий ВВС Московского военного округа? Может, вообще в ЦК запрос отправишь или к отцу напрямую? Сказал бы тренеру». Сталин сел напротив Аполлонова, все еще во главе большого директорского стола восседающего. «Три команды в течение 2 месяцев». Скалой стоял Фомин. «Ладно, Володя, услышал я твой глаз народа. Иди, мне тут пошептаться с Аркадием Николаевичем надо. Будет вам полевая кухня и фарш говяжий». «Василий Иосифович, еще один нюанс. Вот неугомонный, что опять не так?» Теперь уже и недобрый совсем взгляд. «Нужен иностранный спарринг-партнер и их судьи. Но хоть поляков пригласите. Сыграть по очереди со всеми 3 командами перед отправкой в Давос. Только обязательно с их судьями. А еще у нас есть Спартак из Ужгорода. До войны это была Чехия. Может, пригласить их тренера лекцию на матчах о словацком хоккее прочитать? И вообще, на матчах поприсутствовать?» «Спартак из Ужгорода. Так это самая слабая команда была в 1946 году, когда первый чемпионат проводили. Ах да, все забываю, что ты не помнишь ничего. Зачем эти слабаки?» «Для информации. У нас тут минутные и 3-минутные удаления есть. Вратаря удаляют. Ничего такого нет в правилах международных. Нам нужно научиться играть по тем правилам, которые будут на турнире». «А ты откуда знаешь?» Василий Иосифович как-то поскучнел. Одно дело шашкой рубить и команды отдавать, и совсем другое – вникать в неинтересные мелочи. «Хожу в Ленинскую библиотеку, их газеты с журналами читаю». И это было правдой. Так с тех пор, как получил допуск через Аполлонова к иностранной периодике, так и старается хоть раз в неделю пару часов в читальном зале посидеть. Журналы про хоккей и футбол полистать. Часто с Наташей ходил. Та, водя пальцем по строчкам и высунув язычок розовый, тоже переводить пыталась. Правда, больше Вовке мешало. «А это слово что значит? А это?» «Ну, все на пользу. Язык теперь точно английский лучше всех в своем классе знает. Память-то совсем не девичья». Вовка даже завидовал ей. Ему б такую. Сталин посмотрел на Аполлонова и кивнул. «Порешаем мы с Аркадием Николаевичем. Уйди с глаз моих, Фомин, а то передумаю тебя в команду включать. Даже не представляешь, сколько придется возиться с тобой. Тебе ведь 2 лет добавить нужно и звание присвоить. Паспорт заграничный новый выдать. Все, уйди. Если еще вопросы будут, то через Аркадия Николаевича». Вовка вышел из кабинета почти довольный. Если все получится, что Василий Сталин наобещал, то это резко вперед советский хоккей двинет. Вспомнил по дороге в буфет, как читал о нем уже после перестройки. Очень многое сделает для развития спорта в СССР. И все пойдет прахом через 4 года. Сталин-младший не раз повторял. «Я жив, пока жив отец!» Так и оказалось. Уже через 3 недели после смерти вождя народов 26 марта 1953 года Василий Сталин будет уволен в запас. А еще через месяц арестован и вскоре приговорен к 8 годам тюрьмы за антисоветскую пропаганду и злоупотребление служебным положением. Кажется, Тарасова воспоминания. Но сейчас, еще на свободе, и Фомин был уверен, чтобы его ЦСКА ВВС получил этот невзрачный маленький кубок, сметет на пути все преграды. Кухня, так кухня. Тренера из Ужгорода прямо завтра под белые рученьки на самолете привезут. Еще бы придумать, как спасти эту команду в следующем году от авиакатастрофы.